Последний километр машина, на которой старшим по званию оказался оберштурмфюрер СС Штубер, пробивалась к передовой по холмистой Заднестровской равнине, покрытой уже основательно пожелтевшей травой и руинами чабанских домиков, между которыми все еще угадывались остатки огромных кошар. Впереди, за небольшой долиной с поросшими терновником склонами, отчетливо слышалась пальба. И все свидетельствовало о том, что где-то там проходит сейчас передний край. Тем более странно было видеть, как из-за высокого холма медленно выползает довольно большой обоз с беженцами и ранеными, в гуще которого виднелись даже две цыганские кибитки. Обоз этот пытался поскорее проскользнуть мимо очень уж ненадежной линии обороны, чтобы выйти к мосту. Однако на равнине его сразу же заметили немецкие летчики, и стоявший на подножке представитель штаба Чехлов первым отчаянно завопил: «Братья-христиане, кто куда может?» Большинство красноармейцев, как и сам Чехлов, бросилось искать спасение в небольшом овраге, извивающемся справа от грунтовки. Но Штубер умышленно метнулся мимо радиатора влево и, крикнув водителю: «За мной, там карьер!», помчался к довольно глубокой карьерной выработке. Выполняя эту команду, водитель неуклюже спрыгнул с невысокого обрыва вслед за офицером и чуть было не растоптал его своими сапожищами. Но как только он попытался подняться, Штубер тотчас же сбил его с ног и, как бы прикрывая телом от взрыва, изо всей силы ударил кулаком в глотку. А едва взрывная волна осела, еще несколько раз ударил по голове, подвернувшимся под руку ребристым осколком гранита. Так, втоптанным в песок, с камнем у виска, он и оставил его, скатившись по склону вправо, где испуганно копошились двое солдатиков-новобранцев. — Что, непривычно умирать? — язвительно спросил он, залегая рядом с ними. — Страшно, — признался один из них, плечистый коротышка, лежавший ближе к нему. Штубера так и подмывало еще раз воспользоваться одним из камней, которых здесь было множество, но решил не рисковать. Во-первых, солдат было двое, во-вторых, они должны были обеспечить ему алиби. Когда налет окончился, именно этих солдатиков он и заставил пройтись по склону, чтобы разыскать водителя. И в их же присутствии погоревал по поводу его бессмысленной дикой гибели. «Машину водить умеешь?» — спросил Штубер Чехлова, когда новобранцы принесли печальную весть о гибели шофера. «Да потрошку, понемножку доберусь. Если только эта коруца способна дотащиться назад до штаба». «До штаба?» — удивленно переспросил оберштурмфюрер. «А куда же еще?» — уже откровенно отправил труса Чехлов. «Не видите, что там происходит?» «Тогда до штаба надо тащиться, особенно если у тебя есть желание унести отсюда ноги, сержант». «А у тебя, лейтенант, его нет?» Один из новобранцев оказался раненым, и по команде Штубера его уложили на полуразрушенный кузов. «Я вынужден доставить пополнение, куда приказано». «Тогда сами найдите свой дивизион. Он должен быть где-то вон там, видите, за врагом. Справа от кустарника виднеются руины какой-то старинной башни, то ли крепости, то ли замка, церкви или еще чего-то. Командиром там капитан Грошев». «Я запомню, сержант. Жаль водителя. Стоящий был мужик, и так глупо камнем. Один черт, как бы не погиб, все равно напишут смертью храбрых. Это для живых справедливости не хватает. Для мертвых все по справедливости». «Философ ты, сержант». «Философ смерти», — ткнул указательным пальцем в небо Чехлов. «Вернусь с войны, организую особую академию смертофилософии. Академик смертофилософских наук. Кто и когда слышал такое? Все, я свое дело сделал». «Давай, вали, гробоакадемик!» — саркастически улыбнулся вслед ему Штубер. Этого сержанта он мог спокойно отпустить. Вот водитель, тот наверняка донес бы на меня, как на подозрительного, как только вернулся бы в город, может, и раньше. «Разданов, построить людей!» — скомандовал Штубер, чуть было не обратившись к нему поручик. А назвав фамилию, тотчас же вспомнил, что не поинтересовался, под каким именем этот эмигрант записан в своей фальшивой солдатской книжке. «Если ты будешь так вести себя в тылу, — подумал Вилли, — уже сегодня к вечеру предстанешь перед русской контрразведкой. Моли Бога, что все они здесь в такой панике и во всеобщем бедламе, что даже собственных дезертиров вылавливать не успевают. Но рассчитывать надо не на балаган, а на серьезные армейские структуры». И все же, глядя, как суетливо строятся новобранцы, Штубер мысленно прикидывал, смогли бы они втроем выкосить этот жиденький строй, не вызвав ответного огня? Нет, не смогли бы. Тем более, что диск пулемета Разданова почти пуст, а жаль. Куда с большим удовольствием он расстрелял бы это пополнение здесь, чтобы потом не возиться с ним на передовой, решая, как пробраться к своим, не подставив в башку какой-нибудь своей, отечественной штутгартской бестолочи, которая, конечно же, похвастается потом, что уложила Ивана-разведчика. Идиотов на этой войне будет хватать по обе стороны фронта. Вот что уравнивает шансы наших диверсант-разведок. Приземистый, чрезмерно располневший, командир дивизиона капитан Грошев предстал перед Штубером, как гном перед колоссом. «Какое еще пополнение!» — взрычал он, оббегая вокруг его подножия. «Какое к сучкиным правнукам пополнение!» «Вам что, не нужно пополнение?» Изумился, причем искренне, без какой-либо игры, Штубер. «Там в штабе считают, что этими людьми спасают вас?» «Да мне плевать, что они там считают! Мне нужен приказ на отход за Днестр!» Еще яростнее зарычал капитан. «У вас есть такой приказ? Вы его привезли?» «Нет». «Тогда на кой хрен вы пригнали мне ту новобранскую бестолочь? Они в штабе что? Думаешь, что капитан Грошев со своим артиллерийским бедламом удержит весь фронт от Карпат до Черного моря? Я вас спрашиваю, лейтенант!» «Вам лучше спросить об этом маршала Тимошенко», — спокойно заметил Штубер. «Или командующего фронтом. Кстати, а где проходит эта ваша передовая?» «Передовая! Тебе нужна передовая, лейтенант? Вот она! Любуйся!» Нервно ткнул Грошев заостренным под школьной указку прутиком в сторону невысокой каменистой гряды. «И осталось их там, пехотинцев, на одну атаку. Через час-другой румыны и немцы попрут на них еще раз, и через полчаса все уцелевшие на передовой будут в моих окопах. Если, конечно, удастся пригасить их драп через наши позиции». Капитан подбоченился и, потрясая животиком, нервно рассмеялся. На его не по фронтовому лощеном лице, на хрипловато-властном голосе, на всей нескладной, но в то же время преисполненной ничем не подкрепленного величия наполеоновской фигуре уже четко просматривалась печать судьбы несостоявшегося диктатора, пусть даже районного масштаба, но диктатора. Во всяком случае, у этого человека были все задатки местного дуче. «А я не думаю, чтобы наши хлопцы так быстро сдали позиции», — жестко заметил Штубер, решив поиграться в патриота. «Они ведь понимают, что за ними река, мост, город. К тому же в штабе Подольского гарнизона мне заявили, что оборону здесь вам придется держать еще как минимум неделю». «Неделю?» — — махал перед лицом Штубера своим прутиком капитан. — Какую неделю? Какая оборона? Я вас спрашиваю. Какими такими силами я должен держать оборону? — Извините, капитан, я не знал, что вы командуете обороной всего правого берега Днестра, — желчно произнес Штубер. — Мне казалось, здесь еще существуют штабы. Во всяком случае, в этом только что уверял меня подполковник Коровников. Прибег он к фамилии высшего командира, зная, что такой прием всегда способствует легализации агента. «Если так пойдет и дальше, лейтенант, вскоре может случиться, что капитан Грошев...» Поиграл комдив желваками, покачиваясь при этом на носках. «Будет командовать всем Западным фронтом. Больше просто некому будет». И вот тут Штубер вдруг открыл для себя, что капитан по-настоящему нравится ему. Было что-то в этом офицере от истинного офицера всех времен и народов. Этот лоск, этот аристократический надрыв, который, однако, не мешает ему оставаться достаточно хладнокровным и взвешенным в своих решениях. Это откровенное презрение и к врагу, и к своим по обе стороны фронта. Очень уж этот капитан Грошев напоминал ему кое-кого из прусских офицеров. Вынужденные служить в армии вечного ефрейтора, они также откровенно презирают этого ефрейтора и его войско, как и капитан Грошев, войско, засевшего в Кремле недоученного семинариста. Да, черт возьми, именно на таких офицерах, возможно, не самых подготовленных и достойных, держались и держатся все армии мира. «Воздух! Воздух!» Вдруг панически возопил щупленький новобранец, но вместо того, чтобы бежать к окопам, присел, прикрывая голову положенной плашмя винтовкой. Однако самолеты пролетали мимо позиций дивизиона, и солдаты-старички спокойно провожали их усталыми взглядами. Только новобранец, ухватившись руками за винтовку, словно бы вгонял себя ею в потрескавшуюся от жажды землю, все дрожал и бубнил про себя какие-то слова заклинания. И именно заклинания, ибо слова молитвы он вряд ли способен был вспомнить. «Да успокойте этого идиота! Я вас спрашиваю!» Первым пришел в себя дивизионный Дуче. «Представляю, как он будет вести себя в бою», — мрачно заметил Разданов, до того хранивший независимое, преисполненное холодной иронией молчание. «А как и все остальные новобранцы», — ответил Штубер. «Тем не менее бой все же состоится. Укажите участок, капитан, который должен занять я со своим взводом». Этого сержанта он мог спокойно отпустить. Вот водитель, тот наверняка донес бы на меня, как на подозрительного, как только вернулся бы в город, может, и раньше. «Разданов, построить людей!» — скомандовал Штубер, чуть было не обратившись к нему поручик. А назвав фамилию, тотчас же вспомнил, что не поинтересовался, под каким именем этот эмигрант записан в своей фальшивой солдатской книжке. «Если ты будешь так вести себя в тылу, — подумал Вилли, — уже сегодня к вечеру предстанешь перед русской контрразведкой. Моли Бога, что все они здесь в такой панике и во всеобщем бедламе, что даже собственных дезертиров вылавливать не успевают. Но рассчитывать надо не на балаган, а на серьезные армейские структуры». И все же, глядя, как суетливо строятся новобранцы, Штубер мысленно прикидывал, смогли бы они втроем выкосить этот жиденький строй, не вызвав ответного огня? Нет, не смогли бы. Тем более, что диск пулемета Разданова почти пуст, а жаль.